Однако тот факт, что Ши Фэн был не монстром, а игроком, потряс танцующее пламя еще больше. Насколько высоки были атрибуты Ши Фэна, чтобы он был таким сильным? Между тем, Ши Фэн не чувствовал ничего неожиданного в тех подвигах, которые он только что совершил. Атрибуты этих игроков были на порядок ниже его собственных. Игры в виртуальной реальности были жестокими. Хотя разрыв атрибутов между каждым уровнем был невелик, когда он накапливался до определенной степени, разрыв в общей силе был бы огромным. «Быстрее, бегите! Это же монстр! Я больше не сражаюсь, это чудовище слишком страшное!» Хотя они знали, что это всего лишь виртуальная реальность, оставшиеся 5 игроков из Военного Союза все равно оказались очень напуганы, их сердца бешено колотились. Их лидер, самый сильный среди них, умер в одно мгновение. Он даже не смог хотя бы попытаться отомстить. Это больше не тот монстр, с которым игроки могли справиться. Каждый из них немедленно сбежал, намереваясь встретиться с другими, спешащими к ним на подмогу. Только тогда они могли обрести душевное спокойствие. Теперь уже слишком поздно бежать. Ши Фэн активировал порыв ветра, и, как стрела, его тело рванулось вперед, мгновенно настигая первого ассасина. В испуге ассасин попытался повернуть свое тело, чтобы блокировать атаку Ши Фэна. К сожалению для него, скорость атаки Ши Фэна была слишком быстрой. При взмахе клинком бездны 3 изображения мечей приземлились на жизненно важные точки ассасина. Даже не сумев заблокировать ни одного изображения меча, ассасин умер. Когда несколько других убегающих игроков увидели, что ассасин, класс, широко известный своей ловкостью, пал, даже не будучи в состоянии хоть раз защититься, огромный страх поселился в их сердцах. Они приложили еще больше сил к своим попыткам сбежать. Однако это было бесполезно, так как расстояние между ними и Ши Фэном становилось все меньше и меньше. Между тем, клинок бездны был похож на косу мрачного жнеца, уже нависшую над их шеями. Ши Фэну нужно было лишь слегка дернуть, и их жизни были бы потеряны, прямо здесь и сейчас. В течение мгновения, с абсолютной разницей в скорости, Ши Фэн очень быстро убил 5 убегающих игроков. Затем он начал подбирать добычу. Все эти игроки Военного Союза носили довольно красивые доспехи. Большинство из них были полностью оснащены бронзовым снаряжением, а некоторые даже имели несколько предметов экипировки таинственного железа. Однако все снаряжение было только 4 или 5 уровня. Между тем, после смерти каждый из них сбросил по крайней мере 1 предмет. 18 игроков означали 18 единиц бронзового снаряжения 4-5 уровней. Если Ши Фэн все это продаст, он сможет сколотить небольшое состояние. Пока Ши Фэн подбирал дроп, танцующее пламя, стоя поодаль, держало свою нежную руку на бешено бьющемся сердце. Немного успокоив свои эмоции, она набралась смелости и направилась к Ши Фэну, с благодарностью сказав: «Меня зовут Танцующее Пламя. Спасибо, что спасли нас». Первоначально Танцующее Пламя отчаялось, приготовившись к своей смерти. Только она и представить себе не могла, что неожиданно кто-то появится. Кроме того, что этот кто-то убьет игроков из Военного Союза. Все, что произошло, было похоже на сон. Хотя Танцующее Пламя также беспокоилось, что таинственный человек перед ней внезапно слетит с катушек, убив ее и ее товарищей по команде, а также украдет их снаряжение. Основываясь на предыдущих действиях мужчины, Танцующее Пламя знало, что таинственный человек перед ней не хотел им никакого вреда. В противном случае, он бы уже забрал их жизни вместе с мечником Военного Союза. «Тебе не нужно меня благодарить. Начнем с того, что эти люди изначально подстроили эту ловушку мне. Вы должны поторопиться и уйти. Сейчас в этом месте очень опасно, и скоро должны прибыть другие члены Военного Союза», — тихо сказал Ши Фэн, поднимая упавшее снаряжение. Он лишь мимоходом спас Танцующее Пламя и ее спутников. Он также мог бы воспользоваться этим шансом в качестве благодарности за то, что Танцующее Пламя так усердно работало, убивая членов Военного Союза. Танцующее Пламя внезапно оторопело от слов Ши Фэна, уставившись на него своими большими блестящими глазами. Ее сердцебиение ускорилось еще больше. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Ты Е Фэн?» — недоверчиво спросила Танцующее Пламя. Причина, по которой она пришла в Штормовую долину, заключалась в том, что она слышала, что Военный Союз намеревался иметь дело с товарищами Е Фэна по команде. Следовательно, она подумала о том, чтобы прийти помочь, и, может быть, ей даже удастся встретиться с самим Е Фэном. Это было действительно невероятно, что судьба может так играть с жизнью человека. Первоначально, она думала предложить Ефену помощь, но в конце концов, это Ефен спас ее. Была ли это судьба? Думая об этом, на белоснежных щеках танцующего пламени появился легкий румянец. Она чувствовала, что слишком много думает, и ей было непонятно, почему у нее возникла такая мысль. «Да, я Ефен. Как ты узнала, кто я?» Ши Фэн озадаченно смотрел на возбужденную танцующее пламя. Он был уверен, что не знаком с этой красавицей, стоящей перед ним. Однако, увидев выражение лица танцующего пламени, можно было подумать, что она каким-то образом знакома с ним. Между тем у берсерка, водяного буйвола, задеревенел язык. Услышав, как Ши Фэн признал, что он действительно был идолом танцующего пламени, Ефеном, в его глазах появился фанатизм. Раньше он считал, что Ши Фэн не был настолько силен, и что он был только экспертом, преувеличенным другими. Теперь он был полностью убежден. Конечно же, в знаменитой репутации Ши Фэна не было ничего ложного. Ши Фэн мог одолеть элитную команду из военного союза, с которой даже они не могли справиться. В прошлом, даже если бы другие это повсюду об этом трындели, он все равно никому из них не поверил бы. Но сейчас, помимо шока, его существо наполнилось восхищением Ефеном. Неудивительно, что Ефен был кумиром танцующего пламени. Старший брат Ефен, ты не знаешь, но на самом деле, сестра танцующее пламя, твой. Прежде чем водяной буйвол смог закончить предложение, он получил удар от танцующего пламени. Он поморщился от боли, но, когда взглянул на выражение глаз танцующего пламени, которое, казалось, способно испепелить человека, он тут же закрыл рот, не произнеся ни единого слова. «Мой кто?» Ши Фэн был озадачен. «Никто. У водяного буйвола просто эпилептический припадок. Старший брат Ефен, ты не уйдешь с нами?» Танцующее пламя слегка покачало головой. Затем она обеспокоенно сказала. «На этот раз военный союз послал сюда более 200 человек. Они уже давно окружили всю эту территорию. Есть также несколько мощных экспертов 9 уровня, и все они носят сеты таинственного железа. Они убили многих наших товарищей по команде. Если они окружат нас, у нас вообще не будет шансов спастись. Старший брат Ефен, еще не поздно сбежать. Если мы будем ждать дольше, то потеряем шанс. Если бы не эти эксперты, ее команда не понесла бы таких огромных потерь». Эксперты 9 уровня? Ши Фэн был слегка шокирован. Нынешние игроки 9 уровня в городе Красных Листьев были высшими экспертами. Но теперь тут внезапно появились скрытые эксперты 9 уровня. Более того, все они были людьми военного союза. Однако что с того, что они были экспертами 9 уровня? Поскольку они хотели иметь с ним дело, он встретится с каждым из них. Раз так случилось, он мог бы использовать их, чтобы испытать свой меч. «Вы должны поторопиться и уйти. Я останусь здесь и посмотрю на этих экспертов». Глава 139.1. Нестабильное опустошение. После того, как он закончил говорить, Ши Фэн пробрался в лес. «Сестра танцующее пламя, что нам теперь делать? Мы уходим?» – спросил водяной буйвол. От слов водяного буйвола танцующее пламя закатило глаза. Она посмотрела в ту сторону, куда ушел Ши Фэн, сказав: «Брат Ефен, тот, кто спас наши жизни, конечно, мы должны помочь». Хотя танцующее пламя верило в силу Ефена, она лично видела, насколько сильны были те другие игроки. Если они окружат Ефена, он может оказаться в очень опасной ситуации. Если что-то случится, небольшая помощь с ее стороны позволит Ши Фэну сбежать. Сразу же, двое пробрались в лес, следуя за Ефеном. В более глубоких районах густого леса, среди разросшихся кустарников, в тени скрывались теневые леопарды 8 уровня. В этот момент команда из 50 человек из военного союза убирала со своего пути теневых леопардов, пока они продвигались вперед. «Брат нестабильный, не будет ли это тратой времени, если мы отправимся за той маленькой девочкой по имени Танцующее пламя вместо того, чтобы продолжать поиски товарищей по команде Ефена?» — недовольно спросил железный львиный меч. Его брови нахмурились, когда он посмотрел в центр команды на красивого юношу, с интересом напевающего песенку. Насвистывающему юноше было около 27 или 28 лет, и он действительно был тем самым братом, к которому обратился железный львиный меч. Он также являлся вице-лидером военного союза, нестабильным опустошением. Будь то статус или сила, нестабильное опустошение намного превосходил железного львиного меча, и железный львиный меч даже должен был обращаться к нему уважительно как к брату. «Железный меч, ты все еще такой простой человек. Неудивительно, что сопляк Ефен играл с тобой. Ты даже впутал гильдию в эту огромную неразбериху. Благодаря тебе пострадала репутация военного союза, она совершенно запятнана. Ты это понимаешь?» Нестабильное опустошение внезапно остановил свои шаги. Он посмотрел в сторону железного львиного меча, сердито рыча. «Если бы я не обнаружил это так быстро, военному союзу уже не было бы места в городе красных листьев». Железный львиный меч молча опустил голову. «Твое плохое руководство уже разрушило военный союз города красных листьев. Прямо сейчас, чтобы помочь убрать этот твой беспорядок, у меня нет выбора, кроме как перевести всю элиту из других трех городов в город красных листьев, чтобы восстановить нашу репутацию. Тем не менее у тебя все еще осталась наглость говорить». Нестабильное опустошение перед всеми устроил железному львиному мечу выговор, не оставив шанса последнему сохранить хоть каплю достоинства. Железный львиный меч покраснел от гнева, однако он не осмелился ответить, лишь терпеливо молчал. Другие лидеры из трех городов усмехнулись при виде этого зрелища. Каждый раз, когда военный союз переходил на новую игру, иерархия гильдии также перестраивалась. В прошлом, железный львиный меч всегда был в состоянии творить безумство, но не в этот раз. В настоящее время железный львиный меч был только 8 уровня, в то время как все они были 9 уровня. Кроме того, развитие гильдии в их соответствующих городах продвигалось довольно хорошо, и им удалось набрать много новичков с ценным потенциалом. По сравнению с нынешним состоянием ветви гильдии в городе Красных Листьев, где осталось лишь несколько слабаков, их ветви становились сильнее не по дням, а по часам. «Железный меч, ты действительно думаешь, что после того, как я потратил столько усилий, загоняя в угол товарищей Ефена, я позволю двум из них сбежать? Ты должен знать, что Ефен – наша главная цель, его товарищи по команде – просто приманка. Если все его товарищи по команде здесь помрут, как ты думаешь, он все еще появится? Мы уже ограничили его товарищей по команде в Штормовой долине, поэтому мы достигли нашей первоначальной цели. Прямо сейчас, то, что мы должны сделать, это взять реванш и показать игрокам в городе, каковы последствия противостояния военному союзу. Между тем, эта маленькая девочка, лучший вариант в качестве примера. Она убила так много наших людей. Многие игроки обязаны обратить на нее внимание. Если мы будем убивать ее до нулевого уровня, репутация военного союза определенно восстановится до своего пика. Если нам удастся убить Ефена, то военный союз также может использовать этот шанс, чтобы пробить порог к третьесортным гильдиям. Нестабильное опустошение уже давно имело собственный план. Железный львиный меч всегда был одним из самых доверенных помощников главы гильдии. Многие старейшины гильдии также поддерживали лидера гильдии. Если он сам хотел стать лидером гильдии, ему нужно было увеличить свое влияние и славу. Между тем, Ефен являлся игроком с определенной известностью в городе Белой реки. Он был общепризнанным мастером-мечником, и его слава даже намного превосходила славу лидера гильдии, безымянную гордость. Следовательно, Ефен был его лучшим выбором. Пока он мог убить Ефена и загрузить запись, он мгновенно становился высшим экспертом, известным во всем районе города Белой реки. Кроме того, это позволило бы филиалу гильдии в городе Красных Листьев снова подняться на видное место. Когда это время придет, старейшины гильдии встанут на его сторону, и день, когда он станет лидером гильдии военного союза, будет уже не за горами. «Ефен, ты станешь моей ступенькой», — с гордостью произнес он со смехом. Он не верил, что независимый игрок может выжить в окружении стольких людей. Его раздражало только то, что Ефен до сих пор себя не показал. Глава 139.2. Нестабильное опустошение. Пока военный союз медленно продвигался вперед, Ши Фен, проходя через верхушки деревьев, заметил нестабильное опустошение и других. После некоторого молчаливого наблюдения он обнаружил, что все эти игроки были элитами. Самым низким среди них был 7 уровень, и большинство из них находились на 8 уровне. Было также 4 игрока, которые достигли 9 уровня. Все они носили таинственно железное снаряжение, и самым слабым из их оружия также было оружие ранга таинственного железа. Между тем, красивый юноша, ведущий этих игроков, носил длинный мифриловый лук за спиной. Разве это не нестабильное опустошение? Ши Фен сразу узнал юношу с луком. В прошлой жизни Ши Фэн много раз сталкивался с нестабильным опустошением. Нестабильное опустошение являлся хитрой и жестокой личностью. Его боевая мощь входила в пятерку лучших всего военного союза. По сравнению с железным львиным мечом, он был намного сильнее. Ши Фэн был также знаком с другими тремя игроками девятого уровня. Все они были экспертами, сравнимыми с железным львиным мечом, и все они являлись лидерами филиалов в других городах. Неудивительно, что в военном союзе вдруг появилось так много игроков. Оказывается, они вызвали элиту из трех соседних городов. Ши Фэн пришел к пониманию, эти три руководителя филиалов были очень сильными. Но в прошлой жизни Ши Фэна, железный львиный меч сумел получить пропуск в город Черного Крыла, что позволило ему опередить остальных. Затем он постепенно увеличивал разрыв, став, наконец, мини-лидером гильдии военного союза. Однако следы истории уже изменились. В этой жизни Ши Фэн не только дважды убил железного львиного меча, но и получил пропуск в город Черного Крыла, которым обладал железный львиный меч. Жизнь железного львиного меча была обречена на трагический конец, и он, естественно, был намного слабее, чем три других лидера ветви. Если бы это было в прошлой жизни, если бы Ши Фэн встретил любого из этих лидеров, он должен был бы действовать с крайней осторожностью. Если он встретит двух из них вместе, ему определенно нужно будет избегать их. Но теперь, хотя все пятеро были вместе, Ши Фэн не собирался уходить. На этот раз ситуация была иной. Ши Фэн обладал не только магическим оружием, но и сине-ледяным дьявольским пламенем и многими другими предметами экипировки, которые были на высшем уровне на этой стадии игры. У него также было преимущество уровней. Таким образом, он, естественно, обладал уверенностью в битве. Даже если Ли Фэн не сможет победить их, он все равно сможет убежать. В этот момент нестабильное опустошение еще не знал, что одна из его элитных команд была уничтожена. Это было потому, что игроки должны были ждать 10 минут, прежде чем воскреснуть на кладбище. В течение 30 минут после пробуждения игроки не могли передавать никакой информации или сообщения. Следовательно, нестабильное опустошение и другие не знали, что Ши Фэн прибыл. Они совершенно не проявляли осторожности, и это был прекрасный шанс для Ши Фэна устроить им засаду. Поэтому молодой человек продолжал следить за неспешным продвижением своей цели. Пока они путешествовали, команда поддерживала впечатляющее формирование. Их целители остались в середине, в то время как нестабильное опустошение и другие эксперты шли рядом с ними. Кроме того, игроки в центре формирования только наблюдали за игроками на фронте, без намерения убивать самих монстров. Таким образом, даже для ассасина высшего уровня было бы трудно напасть на целителей. Между тем, игроки во внешнем слое не продвинулись бы дальше, чем на 15 метров от центра. Если случалось что-то неожиданное, они могли немедленно оказать помощь. Ши Фэн не стремился к лобовой конфронтации. Вместо этого он воспользовался бы своей скоростью, чтобы медленно расколоть внешний слой этой команды. Вскоре после этого Ши Фэн молча приблизился к ним. В течение короткого момента игроки военного союза встретились с группой теневых леопардов. Чрезвычайно свирепый король теневых леопардов восьмого уровня возглавил небольшой набег теневых леопардов. Ши Фэн чувствовал, что это был его шанс. Он подкрался поближе к команде, спрятался в кустах и стал ждать. Время шло, по крупицам. Все стражники вокруг короля теневых леопардов были мертвы, и король остался один. Игроки военного союза были очень взволнованы. Видя, что вот-вот упадет хорошее снаряжение, они все стали гораздо серьезнее и сосредоточились на битве. Они оставались в полном неведении о Ши Фэне, уже расположившемся на дереве над их головами. МТ, постарайся увернуться от его навыков, не дай его когтям по тебе попасть. Что касается всех остальных, заблокируйте столько ударов, сколько сможете. Целители, приложите все усилия к своим исцелениям. Нестабильное опустошение тоже был возбужден. Тотчас же скорость, с которой стрелы вылетали из его лука, возросла. Нестабильное опустошение не думал, что его удача будет настолько хороша, позволив ему встретиться с вождем восьмого уровня. Такого рода полевой вождь обычно сбрасывал не одну, а несколько единиц снаряжения. Основываясь на уровне короля теневого леопарда, по крайней мере, это будет мифриловая экипировка седьмого или восьмого уровня, а возможно даже чистого золота. На данном этапе игры снаряжение ранга таинственного железа уже считалось качественным. Во всем военном союзе общее количество мифрилового снаряжения, которым они обладали, составляло не более 10 штук. Было очевидно, насколько оно драгоценно. Между тем, король теневых леопардов перед ними имел возможность сбросить снаряжение чистого золота. По сравнению с мифриловой экипировкой, оно было гораздо реже, а его атрибуты были намного выше. В настоящее время ни один человек в военном союзе не обладал таким прекрасным снаряжением. Не говоря уже о военном союзе, даже третьесортные гильдии не обладали ни единым предметом ранга чистого золота. Только второсортные гильдии или выше могли владеть такими вещами. Тем не менее, только лидер гильдии или вице-лидер могут получить к таким предметам доступ, в то время как элитные члены могли только смотреть. Для них было невозможно получить что-то такое высококлассное, так как это являлось показателем статуса в гильдии. Если бы они смогли раздобыть один или два предмета из чистого золота, убийство Ши Фэна было бы пустяком. Поскольку король теневых леопардов был монстром ранга вождя, другие лидеры ветвей и железный львиный меч также сражались, обе стороны участвовали в интенсивном бою. Король теневых леопардов, вождь, уровень 8, НР 40000-40000. Случайная атака короля теневых леопардов может легко положить конец жизни игрока, в то время как один взмах его хвоста может уничтожить более половины здоровья группы игроков. Когда он ударял своими острыми когтями, если МТ должным образом не защищался, он бы мгновенно умер. Рев короля теневых леопардов мог отбросить врагов в радиусе 8 метров, заставив их на 3 секунды впасть в состояние головокружения. Кроме того, король теневых леопардов был довольно проворным и обладал чрезвычайно высокой защитой. В результате потери и смертельные случаи на стороне военного союза были относительно высокими. Между тем, ущерб, нанесенный военным союзом, был ограничен. Самый сильный игрок среди них, нестабильное опустошение, мог нанести ему только от 40 до 50 единиц урона, в то время как другие могли нанести только немного более 10 единиц. К счастью, на стороне военного союза было много игроков. В общей сложности 50 игроков окружили короля теневых леопардов, им удалось снять у монстра немало здоровья. ХП короля теневых леопардов неуклонно снижалось, и когда его здоровье достигло 50%, Ши Фэн немедленно использовал фантомного убийцу. Управляя своим двойником, чтобы обойти группу, Ши Фэн подготовил своего двойника, чтобы напасть на классы магов и целителей. Глава 140. Король теневых леопардов. Король теневых леопардов был монстром 8 уровня ранга вождя. Как только его здоровье упадет 50%, он войдет в состояние берсерка. Его сила и скорость атаки увеличится на 20%, и даже МТ, оснащенный полным сетом 5 уровня, вряд ли смог бы его сдержать. Рыцари-хранители, обратите внимание, чтобы наложить защитное благословение на воинов щита. Воины щита, приготовьтесь активировать стену щитов в любое время. Если мы сможем выдержать его период берсерка, мы будем победителями. Нестабильное опустошение знало состояние берсерка, поэтому он поспешно отдавал команды, поскольку видел, что здоровье короля теневых леопардов достигает 50%. Защитное благословение может уменьшить урон, полученный союзником на 50%. Стена щитов воина щита может также уменьшить урон на 50%. С двумя этими эффектами, наложенными друг на друга, воин щита, в общей сложности, получит только 25% от общего урона. Даже если король теневых леопардов впадет в бешенство, воин щита сможет полностью его сдержать. Наконец, здоровье короля теневых леопардов упало ниже половины. «Ау-ау-ау!» – взревел король теневых леопардов, его тело резко расширилось. Все было в пределах ожидания нестабильного опустошения. Как только он собрался изобразить победную улыбку, ситуация внезапно изменилась. В этот момент король теневых леопардов вызвал еще 2 элитных теневых леопардов 8 уровня, каждый из которых обладал 3000 НР. Двое вновь прибывших взревели и резко набросились на игроков, оказавшись на задней линии позади целителей. Прежде чем кто-либо из этих целителей успел среагировать, 2 теневых леопарда пригвоздили их к земле. Переключите фокус. Сначала избавьтесь от этих 2 элитных теневых леопардов. Выражение лица нестабильного опустошения стало мрачным. Как только он закончил говорить, элитные теневые леопарды уничтожили 2 целителей. С руководителями филиалов 9 уровня шутки были плохи. Сразу после того, как 2 элитных теневых леопарда убили целителей, они заняли позицию, чтобы отразить атаки этих 2 монстров, предотвращая дальнейшее распространение урона. Однако с потерей 2 целителей давление, с которым столкнулось ядро МТ, значительно возросло. Даже с защитным благословением и стеной щитов, каждая атака, которую он получал от короля теневых леопардов, превышала 300 единиц. С другой стороны, его собственное здоровье даже не превышало 1200 НР. Кроме того, скорость атаки короля теневых леопардов была очень быстрой. Если бы он постоянно не уворачивался от атак, то, возможно, уже давно бы умер. В мгновение ока, с обезумевшим королем теневых леопардов, военный союз потерял более 5 игроков. Взмах хвоста короля теневых леопардов вывел из строя 3 игроков ближнего боя. Все 3 были мгновенно отброшены и умерли в воздухе. Подождите еще немного. Его период берсерка скоро закончится. Наблюдая, как члены его команды умирают один за другим, нестабильное опустошение стало очень подавленным и раздраженным. Игроки, которых он привел с собой, были элитами, и каждая смерть была огромной потерей для военного союза. К счастью, они могли оживить этих игроков, значительно сократив потерянный опыт. Пока они смогут убить короля теневых леопардов, все потери будут стоить того. Как раз в тот момент, когда все в военном союзе думали, что ситуация стабилизировалась, двойник Ши Фэна использовал лезвие ветра, оказавшись за заклинателем. Заклинатель полностью сосредоточился на короле теневых леопардов, произнося заклинание. Он вообще не обращал внимания на окружающую обстановку. Из-за того, что вся штормовая долина находилась под контролем военного союза, риск засады был нулевым. Следовательно, заклинатель был очень спокоен. Однако такой образ мышления был большой ошибкой. После того, как меч двойника пронзил спину заклинателя, он продолжил рубящим ударом по голове все того же заклинателя. Двойник совершил еще одну обычную атаку. Хотя двойник обладал только 50% атрибутов первоначального тела, всего только 50% атрибутов Ши Фэна уже были ужасающими. Он мог сравниться с мечником 10 уровня, оснащенным полным сетом бронзового снаряжения 10 же уровня. Кроме того, заклинатель перед двойником был только 7 уровня, нося только бронзовую экипировку 4 и 5 уровней. Разница между ними была как разница между небом и землей. В мгновение ока над головой заклинателя появились 3 повреждения: -189, -468 и -266. Двойник Ши Фэна мгновенно убил заклинателя, чье здоровье было меньше 700 НР. Смерть заклинателя быстро насторожила другие классы магов. Тут киллстиллер 1, испуганно крикнул элементалист. Окружающие маги ощутили на себе тяжелое давление. Этот нарушитель прикончил заклинателя 7 уровня всего за 3 хода. Если этот таинственный мечник приблизится к ним, их ждет только смерть. Без промедления двойник Ши Фэна использовал громовую вспышку. 3 молнии полетели в сторону ближайших 4 магов, мгновенно повергнув всех 4 в ужас. Среди них 2 элементалистов мгновенно среагировали, используя вспышку, чтобы увернуться от молнии. Тем временем заклинатель, не обладавший вспышкой, бросился на землю, едва избежав нападения. Однако последнему из 4 магов, призывателю, повезло меньше. Поскольку он был ближе всех к атаке, хотя тоже попытался увернуться, но опоздал на 1 вдох. Без задержки громовая вспышка 5 уровня мгновенно поджарила его до хрустящей корочки. Хотя двойнику удалось убить только призывателя, на его лице появилась улыбка. Целью этой громовой вспышки было не убить кого-то, а открыть путь. В этот момент больше не было никаких препятствий между двойником Ши Фэна и целителями военного союза. Двойник активировал порыв ветра, бросившись вперед. Стоит ему убить еще одного или 2 целителей, и вся команда военного союза попадет в огромное затруднительное положение, даже не думая убивать целителей. В этот момент железный львиный меч использовал лезвие ветра и бросился блокировать двойника. Мечи с обеих сторон столкнулись, и когда они атаковали, то активировали свои экстраординарные состояния, сражаясь 4 изображениями мечей каждый. Импульс двойника был остановлен, когда тот оказался вынужден блокировать атаки. После обмена несколькими движениями, железный львиный меч оказался потрясен. Он чувствовал, что мечник, чья информация отображалась как неизвестная, стоящий перед ним, был источником энергии. Этот таинственный мечник фактически блокировал все его атаки. Более того, каждый раз, когда их мечи сталкивались, железный львиный меч ощущал огромную тяжесть, наваливающуюся на него, заставляющую обе его руки неметь. Иногда, было даже несколько внезапных ударов, направленных на его жизненно важные органы, вынуждая его активировать защитный клинок для блока. Железный меч, кажется, ты действительно пал. Ты даже не можешь избавиться от обычного игрока, пытающегося застелить, ехидно заметил берсерк 9 уровня, одетый в серебристо-серый доспех. Чушь, 5 крыс, приди и сам попробуй, если можешь. Первоначально, он уже был сильно огорчен из-за постоянного давления со стороны двойника Шифена, и его здоровье постоянно падало. Теперь, когда он получил насмешки сверху, железный львиный меч сразу же пришел в ярость. «Если ты хочешь, чтобы я присоединился, то я присоединюсь». Берсерк 9 уровня, 5 крыс, использовал рывок к двойнику Шифена. Рывок нес с собой эффект обморока. Более того, окружающие маги уже вовсю распевали заклинания, посылая в двойника огненные шары и ледяные стрелы. Двойник активировал защитный клинок. Он уклонялся от входящих магических атак, в то время как сам постепенно приближался к целителям военного союза. Защитный клинок второго уровня помог двойнику уменьшить урон от полученных атак. Однако 5 крыс после рывка применил разрыв сухожилий, значительно снизив скорость двойника. «Вы трое, избавьтесь от него», — приказал трем ассасинам нестабильное опустошение. У него не было времени думать об идиоте, который пытался киллстелить команду, в которой осталось около 40 игроков. Получив команду, ассасины немедленно бросились на двойника Шифена. Под сфокусированным огнем более десятка игроков, хотя двойник сумел увернуться от большинства атак, он все же получил относительно значительное количество урона. Здоровье двойника непрерывно падало, и через мгновение осталось только 30%. Ха-ха-ха, я не думал, что это будет жирная рыба с проблемами мозга. Судя по произведенным обменам и нанесенному ущербу, 5 крыс определил, что снаряжение этого таинственного мечника было исключительным. Если он убьет этого мечника, тот определенно сбросит много хорошего снаряжения. Причина, по которой 5 крыс так думал, заключалась в том, что одна обычная атака таинственного мечника нанесла ему около 100 единиц урона. Между тем, его обычные атаки также отнимали у мечника около 100 единиц НР. Однако проблема заключалась в том, что таинственный мечник использовал одноручный меч, в то время как он использовал двуручный. В божественном домене сила атаки двуручного оружия была намного выше, чем у одноручного, а урон, наносимый двуручным оружием, обычно был в 2 раза больше, чем у одноручного. Из-за большой силы двуручного оружия, каждая атака могла наносить разрушительный урон. Между тем, ущерб, который могло нанести одноручное оружие, был гораздо меньше, но его скорость атаки была намного быстрее. В результате средняя сумма урона, наносимого обоими видами оружия, в конечном счете была примерно одинаковой. При всем при этом 5 крысам удалось нанести таинственному мечнику только 100 единиц урона. Это показывало, насколько хороша у таинственного мечника экипировка. К сожалению, это все еще было недостаточно. Было бы здорово, если бы они могли отправить больше людей. Вдалеке, спрятавшись в кустах, Шифен был слегка подавлен, когда увидел, что дюжина или около того игроков напали на его двойника. Он с горечью подумал: «Забудь об этом, я не должен быть слишком жадным. Я должен сейчас же вытянуть сеть». Внезапно двойник Шифена взорвался силой. Он вдруг подпрыгнул в воздух. Затем клинок бездны в руке двойника начал испускать пламя и гром, немедленно выпуская стихийный взрыв в сторону самого людного места. 1. Киллстиал, дословно воровство убийства. Метод получения экспы, шмота и иного профита в играх, где распределение вышеперечисленных ништяков зависит от того, кто нанесет больше повреждений или последний удар по цели. Таким образом, киллстилер выжидает момент для решающего удара, наносит его и отчаливает с плюшками. Киллстиалер – это игрок, который добивает противника с жаждой украсть фраг у союзника, застелить, который также мог убить врага. Глава 141. Ты, Ефен, внезапный всплеск силы, исходящий от двойника Шифена, встревожил игроков, которые ранее вели себя безразлично. Огромное море грома и пламени вырвалось из взрыва громового пламени двойника. Присутствующие игроки могли ощущали угнетение, которое было даже сильнее, чем от короля теневых леопардов. Что касается тех, кто находился в прямом противостоянии с взрывом громового пламени двойника, нет, несколько игроков сразу же закричали от страха, столкнувшись с приближающимся огнем и молниями. Они развернулись и немедленно побежали. Однако взрыв громового пламени имел эффективный радиус в 5 ярдов. Более того, навык обрушился на игроков чрезвычайно быстро, и они совершенно не успели выбежать из зоны поражения. Им оставалось только беспомощно наблюдать, как сила навыка поглощает их. Игроки, которые обладали спасательными навыками, немедленно активировали их. Ассасины использовали шаги ветра. Мечники использовали парирование. Берсерки использовали блок. Что касается тех, в кого спасательные навыки находились в откате, все они были поглощены громом и огнем. Без навыков спасения жизни, люди с низким уровнем здоровья немедленно умерли. В итоге от взрыва громового пламени двойника пали 4 члена военного союза, в то время как оставшиеся в живых вздохнули с облегчением. ГМ. Сопляк, теперь ты точно мертвец, так что смирись со своей судьбой. Берсерк 9 уровня, 5 крыс, уставился на двойника Шифена, презрительно улыбаясь. Он резко взмахнул своим двуручным мечом, бросив на двойника рассечение. Другие выжившие также использовали свои взрывоопасные навыки, начав атаки на двойника Шифена. Двойник внезапно улыбнулся. Двойник не пытался защититься ни от одного из нападений. Вместо этого он использовал рассечение земли, обрушив свой меч в сторону игроков военного союза. Наблюдая за нелепыми действиями Шифена, игроки из военного союза были ошеломлены. Он что, хотел, чтобы они погибли вместе с ним? Мощь рассечения земли была чрезвычайно велика, и атакующие игроки были застигнуты врасплох. В мгновение ока два игрока с низким здоровьем были убиты мечом двойника, а у трех других здоровье снизилось до критического уровня. Только у железного львиного меча и 5 крыс осталось больше половины их хп. Тем не менее двойник Шифена также оказался поражен всеми навыками, и его здоровье постоянно падало. В мгновение ока его НР приблизилось к нулю. Ты действительно сумасшедший. Впрочем, я с удовольствием заберу твое снаряжение. В глазах 5 крыс мелькнула жадность, когда он смотрел на темно-черное снаряжение Шифена. Этот таинственный мечник взял на себя инициативу атаковать их, даже сумев лишить их довольно многих бойцов, так что он определенно стал красным игроком, причем очень красным. Если ему суждено умереть, есть вероятность, что он сбросит с себя все, до последней вещички. Кроме того, и мечники, и берсерки носили латные доспехи. На этом этапе игры очень мало экипировки имело классовые ограничения. Таким образом, была вероятность, что 5 крыс сможет использовать предметы, которые этот придурок выронит. Железный львиный меч тоже вздохнул с облегчением. Таинственный мечник перед ним был слишком силен. Если бы не так много игроков, окруживших таинственного мечника, железный львиный меч был бы очень быстро убит. Однако, по неизвестным причинам, железному львиному мечу что-то в этом всем показалось знакомым, когда он скрестил мечи с таинственным фехтовальщиком. И все же он не мог понять, почему. В этот момент двойник Шифена послал слабую улыбку 5 крысам. Замена. В тот момент, когда двойник собирался исчезнуть, первоначальное тело Шифена поменялось местами с двойником. Однако обнаружить этот факт никому не удалось. Клинок бездны и серебряное озеро в руках Шифена превратились в бурю, охватившую всех выживших игроков ближнего боя. 16 изображений мечей мгновенно ударили в сторону игроков, которые ослабили свою защиту. 5 крыс ошарашенно смотрел на свое собственное стремительно сползающее вниз здоровье. Его сердце наполнилось шоком и смятением. Разве таинственный мечник перед ним не должен был быть мертв? Так почему же таинственный мечник все еще мог на него напасть? Более того, скорость таинственного мечника была так велика, что даже 5 крыс не смог среагировать. 2 меча, 16 фантомов мечей. Что же это была за скорость? Тем не менее, более шокирующим для 5 крыс был урон таинственного мечника. Даже 5 крыс, чей урон и защита были самыми высокими среди присутствующих игроков, получил более 300 единиц урона от каждого фантома меча, причем самый высокий урон достигал более 500 единиц. Здоровье 5 крыс составляло всего лишь каких-то жалких 840 НР, и даже если бы его здоровье было бы полным, парень все равно был бы мгновенно убит. Ты Ефен, железный львиный меч уставился на Шифена, когда умирал. Оба его глаза стали несравненно красными. Его глаза были полны шока и нежелания. Парень действительно не думал, что Ефен снова убьет его. Причина, по которой он чувствовал, что таинственный фехтовальщик был Ефеном, заключалась в том, что он был очень хорошо знаком с этим ходом. Железный львиный меч уже дважды был убит этим движением, и парню было бы трудно забыть его, даже если бы он захотел. Первоначально он мог бы стать влиятельной фигурой в городе Красных Листьев, догнав по влиянию третьесортные гильдии. Но, в конце концов, его жизнь обратилась в хаос Ефеном. Он даже потерял свой самый ценный пропуск в город Черного Крыла. После того, как он назначил награду за Ефена и его товарищей по команде, он в свою очередь получил награду от Ефена, став посмешищем всего города Белой реки. Первоначально он думал, что сможет нанести Ефену сокрушительное поражение с высокой наградой. Однако в итоге подавляющее большинство членов его гильдии были раздавлены и в конечном счете покинули гильдию. Первоначальное количество членов военного союза в городе Красных Листьев было быстро уменьшено со 100 с лишним игроков до менее чем 10. В городе Красных Листьев военный союз стал посмешищем. Теперь они приготовились окружить Ефена, но вот результат. Снова и снова железный львиный меч пытался справиться с Ефеном. Тем не менее каждый раз его постигала неудача. Железный львиный меч начинал верить, что Ефен был проклятием его жизни. Иначе как он мог объяснить свою непрерывную череду поражений? Теперь, когда Ефен убил его в третий раз, уверенность железного львиного меча была полностью разрушена. В первый раз он использовал оправдание, что попал в засаду Ефена, будучи убитым всего за 2 хода. Во второй раз он использовал оправдание, что не имел полного понимания силы Ефена, будучи убитым всего за 1 ход. Теперь это было в третий раз. Ефен даже не использовал навык, а железный львиный меч все равно оказался мгновенно убит всего за 2 атаки. Глубокий страх поселился в душе железного львиного меча. Каждый раз, когда он встречался с Ефеном, то чувствовал, что пропасть между ним и Ефеном становилась все шире и шире. До этого случая железный львиный меч даже не обладал квалификацией, чтобы пойти против Ефена. Это напоминало ему бесконечные смерти от рук абсолютного неба в прошлом. Хотя парень отчаянно пытался отомстить, в конце концов, он все равно выбрал бы компромисс. Будь то абсолютное небо или Ефен, оба были существами, которых он больше не мог позволить себе провоцировать. Когда игроки из военного союза услышали предсмертные слова железного львиного меча, каждый из них был сильно потрясен. Будучи в состоянии убить 5 игроков в одно мгновение, среди которых были лидеры филиалов, такие как железный львиный меч и 5 крыс, эта сила была просто слишком пугающей. Так он и есть Ефен. Это был первый раз, когда нестабильное опустошение лично встретился с Ефеном. Хотя он попытался идентифицировать информацию Ефена, результаты, которые он получил, показали, что она неизвестна, что вызвало у него легкий шок. Кроме полосы ХП Ефена, нестабильное опустошение больше ничего не мог увидеть. Тем не менее темно-черное снаряжение, которое носил Ефен, несомненно, было сетом. К тому же, из-за плаща с капюшоном на Ефене, нестабильное опустошение не смог получить четкое представление о его внешности. Ефен держал в одной руке меч неизвестного качества, а в другой – ценный меч, испускающий голубое свечение. Ценный меч был по меньшей мере мифрилового ранга. Судя по выступлению Ефена в предыдущей битве, Ефен был намного сильнее, чем утверждал железный львиный меч. Если Ефен уже сейчас был настолько силен, он определенно станет неудержимым в будущем. Если бы нестабильное опустошение встретился с Ефеном раньше, он определенно, несмотря ни на что, не спровоцировал бы Ефена. Однако Ефен уже имел неразрешимую обиду на военный союз, поэтому нестабильное опустошение больше не будет с ним вежливым. Прежде чем Ефен достигнет недостижимых высот, ему нужно было срезать бутон в зародыше. В то время как все остальные пытались разглядеть его информацию, сам Ши Фен не сидел сложа руки. Он наклонился, поднял все 5 предметов снаряжения, упавших на землю, и сложил их в сумку. Он мог бы продать экипировку за большие деньги. Увидев, как Ефен забрал 5 единиц снаряжения, которые были выше 5 уровня, нестабильное опустошение задрожало от ярости. Все это снаряжение принадлежало их военному союзу, но Ефен осмелился забрать его прямо у него на глазах. Этот парень просто не придавал ему никакого значения. «Сначала я все еще беспокоился, что ты необычайно спокойный человек и что ты не появишься, несмотря ни на что. Однако я никогда не думал, что ты просто дурак. Поскольку ты пришел, я хорошо о тебе позабочусь». Нестабильное опустошение прищурил глаза, от них исходил леденящий жар. Он пристально смотрел на Ши Фена, холодно смеясь, и говоря: «Кроме воинов щита, рыцарей, хранителей и целителей, все остальные, избавьтесь от него для меня». Нестабильное опустошение понятия не имел, как Ефен смог войти в штормовую долину незамеченным. Он даже смог обнаружить их, когда они сражались против короля теневых леопардов. Однако Ефен просто искал смерти, спеша в это место. Нестабильное опустошение нацелил свой лук на Ефена, сосредоточившись на жизненно важных точках. Свист, свист, свист. Из лука нестабильного опустошения последовательно вылетели 3 стрелы. Прямо сейчас, период берсерка короля теневых леопардов уже закончился, и его оставшееся здоровье не достигало и 30%. 2 элитных теневых леопарда, которых король вызвал ранее, также уже были мертвы, так что это был только вопрос времени, когда сам король теневых леопардов сдохнет. Нестабильное опустошение совсем не испытывал беспокойства по поводу присутствия Ефена. В этот момент все остальные игроки начали посылать на Шифена атаки. Огненный шар, ледяная стрела, темная стрела, рывок и многие другие атакующие и ограничивающие навыки. Шифен улыбнулся, глядя на всех нападающих, не двигаясь ни на шаг. Затем он использовал тихие шаги, чтобы тихо появиться позади целителей военного союза, очень быстро уклоняясь от всех атак. Глава 142.1. Поворот. Тихие шаги Шифена позволяли ему двигаться позади цели на расстоянии 40 метров. Хотя это было не так удобно, как вспышка элементалиста, и у навыка было более длинное время восстановления, его диапазон был намного больше вспышки. Кроме того, не было никаких необходимых жестов активации. Навык мог быть активирован без слов, что делало его чрезвычайно трудным для обнаружения. «Нет, бегите!» Нестабильное опустошение резко закричал, внезапно обнаружив Шифена позади своих целителей, когда он осмотрел свое окружение. Хотя целители услышали крики нестабильного опустошения, они все равно обернулись, чтобы на него посмотреть. Они понятия не имели, что пытался сказать нестабильное опустошение. Зачем им понадобилось бежать? Поздно. Естественно, Шифен не дал бы им никаких шансов. Чтобы сэкономить время, он даже не использовал навык. Вместо этого он мгновенно создал 12 фантомов мечей, мгновенно убив 4 беззащитных целителей. Ефен. Нестабильное опустошение уставился на Шифена. Оба его глаза излучали пламя ярости. Он проревел: «Ты ищешь смерти». Сейчас он был по-настоящему разъярен. С учетом того, что все их целители мертвы, им определенно придется заплатить очень высокую цену, чтобы справиться с королем теневых леопардов. Существовала даже возможность того, что их команда будет уничтожена, и главным виновником этого был Ефен. В мгновение ока нестабильное опустошение извлек из сумки 5 черных как смоль стрел. Он прицелился и по очереди выстрелил ими в Шифена. Смертельный выстрел. 5 стрел мгновенно нацелились на жизненно важные точки Шифена. Они преградили ему путь. «Развлекайтесь. Я уйду первым». После убийства всех целителей, Шифен ответил слабой улыбкой на летящие к нему стрелы. Он больше не осмеливался оставаться. Если бы он попал под ограничительные навыки других классов, его ждал бы трагический конец. Сейчас ему было лучше уйти и наблюдать, как тигры сражаются друг с другом. Таким образом, Шифен активировал порыв ветра, оставив после себя остаточное изображение и исчезая в сторону леса. В итоге 5 стрел прорезали только остаточное изображение, оставленное Шифеном. Хотя игроки из военного союза пытались преследовать Шифена, его скорость для них была слишком быстрой. После того, как он вошел в лес, они больше не могли найти его следов. Отвратительно. Наблюдая за побегом Шифена, нестабильное опустошение был полон негодования, его кулаки сжались. «Босс нестабильный, нам продолжать преследование?» – осторожно спросил ассасин. Нестабильное опустошение мрачно покачал головой. «Нет, с учетом того, что все их целители мертвы, если они будут искать Шифена одновременно сражаясь с королем теневых леопардов, для них будет только один конец – полное уничтожение команды. Это только даст Шифену возможность пожинать плоды одного только боевого мастерства, продемонстрированного Шифена было достаточно, чтобы вызвать у нестабильного опустошения головную боль. Если он пошлет только одну группу, чтобы преследовать Шифена, это ничем не будет отличаться от подачи их на серебряном блюде. Без полноценной команды у них не было бы никакого способа справиться с Шифеном. Более того, если бы Шифен использовал свою необычайную скорость, чтобы применять тактику «бей и беги», одной команды было бы недостаточно, чтобы справиться с ним. Если они бросятся в лес, чтобы преследовать Шифена, он просто убьет их, одного за другим, в то время как они будут совершенно беспомощны. Всем отступать, не беспокойтесь больше о короле теневых леопардов и приготовьтесь к засаде Ефена. Сообщите остальным командам, пусть они немедленно соберутся здесь. Если он думает, что может воспользоваться мной, Он должен подумать еще раз. Нестабильное опустошение, говорил спокойно. Он подавил свой гнев, успокаивая взволнованное сердце. У короля теневых леопардов все еще оставалось 20% здоровья, и им нужно было бы выбросить много жизней, чтобы убить его. Хотя не хотелось отказываться от короля теневых леопардов, нестабильное опустошение не верил, что Ши Фэн не вернется, чтобы добить раненых. Так он не только бы от них избавился, но и получил бы дроп с короля теневых леопардов. Убить двух зайцев одним выстрелом, кто бы не пошел на такую выгодную сделку. Подумав об этом, нестабильное опустошение решил отказаться от короля теневых леопардов. Вместо того, чтобы позволить Ши Фэну получить преимущество, он предпочел бы сдаться. Таким образом, ни одна из сторон ничего не выиграет. Прямо сейчас у короля теневых леопардов все еще оставалось 20% ХП. Даже если бы Ши Фэн хотел убить его, это было бы невозможно. Если бы он попытался, они могли бы извлечь из этого выгоду. Мало того, что они убьют Е Фэна, но Е Фэн при этом еще больше снизит здоровье короля теневых леопардов. Если Ши Фэн не собирался иметь дело с королем теневых леопардов, это тоже было прекрасно. Как только прибудут их другие силы, король теневых леопардов будет принадлежать военному союзу. В то время Ши Фэну останется только наблюдать со стороны. По команде нестабильного опустошения члены военного союза могли только беспомощно отступить, отказавшись от хорошего шанса убить короля теневых леопардов. Однако, прежде чем игроки из военного союза смогли должным образом отступить, король теневых леопардов внезапно издал яростный рев. Он снова вызвал двух элитных теневых леопардов, чтобы преследовать их. Когда игроки военного союза отступали, а теневые леопарды преследовали их, они обнаружили странное дело. Король теневых леопардов, похоже, вовсе не собирался отказываться от погони. Он убил много других игроков и даже уничтожил большую часть здоровья воина щита. Босс нестабильный, король теневых леопардов быстрее нас, и он все еще нас преследует. Если так будет продолжаться, то рано или поздно нас уничтожат. Что нам теперь делать? Обеспокоенно спросил элементалист рядом с нестабильным опустошением. Я вижу, мне не нужно, чтобы ты напоминал мне. В гневе рявкнул нестабильное опустошение. Нестабильное опустошение страдал мигренью из-за непрекращающегося преследования короля теневых леопардов. Если бы он знал раньше, то предпочел бы убить короля теневых леопардов. Он действительно не думал, что этот босс затаит обиду, отказываясь сдаваться. Теперь они не смогут сбежать, даже если захотят. Кроме того, в погоне погибло больше людей, чем в бою. Сообщите остальным командам, чтобы поторопились. Мы задержим короля теневых леопардов, пока будем продвигаться к месту встречи, и будем высматривать засады, беспомощные в сложившейся ситуации. Нестабильное опустошение мог придумать только такой план. Глава 142.2. Поворот. Тем временем, спрятавшись в лесу, Ши Фэн ясно наблюдал эту сцену. Хотя решение нестабильного опустошения было разумным, он не мог превзойти Ши Фэна. Ши Фэн уже давно знал, что король теневых леопардов будет неустанно преследовать военный союз. В противном случае, он бы не выбрал отступление. Он просто ждал удобного случая, чтобы начать действовать. После того, как божественный домен эволюционировал, диапазон активности монстров также значительно увеличился. Для таких монстров ранга вождя, как король теневых леопардов, диапазон активности может охватить большую половину всей штормовой долины. Если только все из военного союза не покинут штормовую долину, или не войдут в центральную зону долины, король теневых леопардов не позволит им уйти. Время шло, и число игроков, которых убил король теневых леопардов, становилось все больше и больше. Однако теперь у него осталось только 10% ХП. Между тем, в команде из 50 человек осталось только 16 игроков. Нельзя было не признать, что понесенные ими потери были неописуемо горькими. Их все еще нет. Нестабильное опустошение обратил внимание на окружающее движение. Когда атаковал короля теневых леопардов, его сердце наполнилось тревогой о засаде Ши Фэна. Теперь, когда у короля теневых леопардов осталось менее 10% ХП, это определенно было подходящим временем для Ши Фэна, чтобы начать засаду. Поэтому выражение его лица стало исключительно серьезным. «Босс, они сказали, что находится всего в 10 минутах». «10 минут? Почему бы тебе не сказать им, чтобы они сдохли?» Нестабильное опустошение выругался. Это был решающий момент. Король теневых леопардов перед ними был близок к смерти, и Ши Фэн мог появиться в любой момент. Если бы они подождали еще 10 минут, король теневых леопардов был бы уже мертв. Он искренне сожалел, что не взял с собой больше игроков. Теперь Ши Фэн, который прятался в темном углу, обладал преимуществом инициативы, в то время как они были совершенно беспомощны против него. Это действительно удручало. Через некоторое время здоровье короля теневых леопардов упало ниже 2%. Однако, все еще не было никаких признаков нападения Ши Фэна, в результате чего нестабильное опустошение стало куда более возбужденным. Всем окружить короля теневых леопардов и сосредоточить на нем всю огневую мощь. Он вот-вот умрет, так что следите за Е Фэном, произнес нестабильное опустошение с громким смехом. Если бы Ши Фэн появился раньше, был 80% шанс того, что они на пару уничтожат команду. Теперь, когда король теневых леопардов был близок к смерти, даже если Ши Фэн осмелится показать себя, нестабильное опустошение был уверен, что удержит его на расстоянии, позволяя его товарищам по команде убить короля теневых леопардов. Наконец, здоровье короля теневых леопардов упало ниже 200 НР. Стоит военному союзу послать на него еще 2 раунда атак, они убьют короля теневых леопардов. Ха-ха-ха. Король теневых леопардов, мой, нестабильное опустошение использовал мощный выстрел. Он уже давно накопил свою силу до максимума, и одна стрела могла нанести королю теневых леопардов более 100 единиц урона. Шу, стрела просвистела в воздухе, летя к слабому месту короля теневых леопардов. В этот момент, без единого звука позади короля теневых леопардов внезапно появился Ши Фэн. Он послал в монстра рубящий удар, нанеся 332 единиц урона, убив короля теневых леопардов. Между тем, стрела нестабильного опустошения просто выстрелила в труп босса. В божественном домене, если игроки другой пати или команды имели дело с одним и тем же монстром, игрок, который нанес последний удар, получит 60% опыта монстра. Из-за того, что король теневых леопардов был вождем 8 уровня, опыт, который он дал, был чрезвычайно щедрым. В течение мгновения, шкала опыта Ши Фэна значительно заполнилась. Между тем, дюжина или около того игроков разделили между собой только оставшиеся 40% опыта. Сразу после того, как король теневых леопардов умер, он сбросил большую кучу предметов. Там было более 10 предметов. Это один из редко встречающихся гигантских дропов. Избавьтесь от него, взревел нестабильное опустошение, выпучив глаза. Сразу же более дюжины игроков окружили Ши Фэна, не давая ему никаких шансов убежать. Каждый из них использовал на Ши Фэне свои ограничительные навыки. Ши Фэн не обращал на них внимания, активируя защитный клинок. Затем он лихорадочно стал подбирать дроп. Магия обрушилась на тело Ши Фэна, одна за другой, но вся оказалась заблокирована защитным клинком. В мгновение ока Ши Фэн собрал 9 предметов добычи. Среди них даже имелся предмет, который испускал ослепительное черное свечение. С одного взгляда можно было сразу сказать, что предмет не был обычным. Это определенно что-то ценное. Видя, что заряд защитного клинка вот-вот полностью иссякнет, он тут же поменялся местами со своим двойником, расположенным в глубине леса. Он мгновенно вырвался из окружения военного союза, в то время как его двойник получил атаки со всех сторон. До того момента, как двойник умер, ему удалось убить еще 5 членов военного союза, включая лидера ветви, элементалиста 9 уровня. Когда нестабильное опустошение обнаружил, что Ши Фэн, которого они убили, был только двойником, он действительно взорвался. Е Фэн, ну, погоди. Рев нестабильного опустошения разнесся по всему лесу. Он потратил столько усилий и столько потерял. Но, в конце концов, все, что он сделал, это проложил путь для Ши Фэна. Даже если бы нестабильное опустошение захотел успокоиться, он не смог бы. Он поклялся, что обязательно раскатает Ши Фэна до нулевого уровня. Тем временем, на дереве неподалеку, как танцующее пламя, так и водяной буйвол были свидетелями всей сцены от начала до конца. После того, как они стали свидетелями того, как команда, состоящая из 50 элитных игроков, оказалась в таком состоянии, они оба были ошеломлены. Только теперь танцующее пламя и водяной буйвол осознали, что на самом деле в божественном домене существовал и такой боевой стиль. Глава 143. Благословение тени. В то время как танцующие пламя и водяной буйвол пребывали в потрясении, позади них раздался глубокий голос. «Почему вы до сих пор не ушли?» Голос испугал их обоих. Они поспешно вскочили, разворачиваясь, чтобы увернуться, и выхватывая оружие, но после уставились на появившуюся позади них фигуру. Старший брат Ефен, танцующее пламя с облегчением вздохнула, опознав вновь прибывшего. Она вернула обратно в ножны на поясе вытянутый только что кинжал. Люди из военного союза были по всей штормовой долине. Если бы случилось сражение, они немедленно позвали бы своих товарищей, и не было бы конца врагам, которых танцующее пламя должна была бы убить. Мы пришли помочь. Военный союз убил так много наших товарищей. Мы должны отомстить. Глаза танцующего пламени стали холодными, когда она заговорила о военном союзе. Я хочу сформировать большую команду, чтобы в будущем отправиться в масштабные подземелья. Интересно, вы хотели бы присоединиться? Ши Фэн чувствовал, что танцующее пламя имело большой талант. Кроме того, танцующее пламя и другие являлись независимыми игроками, которые не принадлежали ни к одной гильдии. Если бы он мог захватить их и сформировать свою собственную команду, это стало бы большим преимуществом для его игровой студии нулевого крыла. Это танцующее пламя была немного нерешительной, услышав предложение Ши Фэна. Водяной буйвол тоже стал неразговорчивым. «У вас, ребята, уже есть своя большая команда?» Ши Фэн внутренне сокрушался. «После входа в город Белой реки будет много масштабных подземелий. Они были основным источником снаряжения, материалов и многих других ресурсов. Если независимый игрок хотел получить хорошее снаряжение, ему нужно было совершать набег на эти масштабные подземелья. Более того, если гильдия хотела повысить свой уровень, покорение масштабных подземелий было обязательным. Поэтому, если кто-то вообще хотел развиваться в божественном домене, покорение крупных подземелий было одним из необходимых условий. Однако независимым игрокам было крайне сложно сформировать большую команду, способную совершить набег на крупномасштабное подземелье. Наиболее распространенными крупномасштабными подземельями были подземелья на 50 человек, в то время как существовали даже те, которые требовали команду из сотни человек. Собрать такое количество игроков было почти невыполнимой задачей, не говоря уже о том, обладала ли вся команда достаточной силой. Одни только степень доверия и распределение экипировки были бы огромным препятствием. С этим, однако, элитным командам гильдии и крупных игровых студий приходилось гораздо легче. «Нет, у нас нет своей большой команды. Наша команда в настоящее время состоит только из игроков, которые отдают приоритет развлечениям и не очень заботятся о других вопросах. Не могли бы вы дать мне немного времени?» – объяснила танцующее пламя. На самом деле она тоже хотела хорошо развиваться в божественном домене. Несмотря на это, большинство игроков в ее нынешней команде не были слишком увлечены набегами на подземелья. Они просто хотели небрежно играть. Если бы они присоединились к большой команде, они, несомненно, испытали бы определенные ограничения и отказались бы. Хорошо, в любом случае, время еще есть. Давайте тогда добавим друг друга в друзья. Когда вы примете решение, то сможете связаться со мной в любое время. Ши Фэн знал, что такие вопросы не могут быть решены моментально. Если кто-то хочет что-то получить, он должен что-то потерять взамен. Ши Фэн не хотел, чтобы к нему присоединился какой-то случайный человек.